Глава вторая, в которой есть море и его обитатели. Чтобы прийти в себя после прорыва к новому рангу, Малку потребовались целые сутки. Слишком сильный удар получил его дух, который сначала был едва ли не разрушен, а потом внезапно трансформирован в нечто новое, чтобы вести себя, как ни в чем не бывало. Мало того, он даже заклинательные покои в школе зеленого света покинул не самостоятельно. По истечении первых суток аренды, хозяева, озабоченные тем, что он до сих пор не вышел, пришли с проверкой. И обнаружили Малка лежащим без сознания на полу комнаты. Так что траты вынужденно увеличились еще на одну драхму за услуги опытного лекаря в ранге бакалавра. Однако он был не в обиде. Наверное, если бы и местные рвачи забрали у него вообще все до последнего обола, он бы и тогда не испытывал никаких негативных эмоций. Все застилала эйфория от перехода через барьер ученика. Ерох побери! Малк просто отказывался поверить, что он бывший пустышка и нищий провинциал, целый год стремившийся вырваться из-под давления правила первого года, достиг нужного результата и теперь может немного перевести дух. Ведь мало того, что он стал учеником, так еще и верхняя граница беспроблемного развития отодвигалась для него на 10 лет вперед. Одно омрачало его радость. У Малка не было даже примерного понимания, как расти дальше, если не считать рассуждений бакалавра школы зеленого света и рекомендаций специалистов госпожи Лиары, разумеется. Потому как на главные вопросы советчики ответа все равно не давали, и Малк не знал, ни какое тайное искусство ему стоит выбрать, или, что вернее, какой именно из потенциально доступных имеет смысл искать. Никакой стратегии следовать, когда придет время выбирать три обязательных заклинания, теперь уже первого круга. По сути, он вообще мало что знал о ранге ученика, до того будучи целиком сосредоточенным на развитии навыков адепт. Была, правда, надежда, что модифицированный семенем духа сплав из кристаллического сердца и дождя боли окажется эффективен и на новом ранге. Однако первая же медитация разбила ее в прах. Ни одна тренировочная формула больше не работала. И только формула сбора все так же поглощала силу, раскручивая только-только сформированный нимб. Впрочем, можно было обойтись и без подобного рода сложностей. Теперь достаточно было пожелать, и вращающееся вокруг сердца кольцо самостоятельно начинало втягивать во дворец энергию, делом подтверждая слова наставников общества о коренном различии в развитии даже не адепта и ученика, а адепта с нимбом и адепта без нимба. С семенем духа тоже никаких чудес не произошло. Ничего сверх того, что дал Малку переход власти на оранжевый ранг, он не приобрел. Ощущал и то слабо, что уж там говорить о каком-то на него влиянии. И как Малк подозревал, без развития власти все так и останется. О том, что полученные через наследие упражнения для развития силы духа тоже перестали работать, и упоминать не стоило. Малк, как ни печально это осознавает, вновь оказался на перепутье, с мрачноватым прошлым и затянутым туманом будущим. Тьму на его уходящей в неизвестные дороги разгоняло лишь задание госпожи Лиары, которое предполагалось выполнять в самой настоящей школе. И хотя Малк ранее хорохорился, утверждая в беседе с представительницей канцелярии, что снова учиться не планирует, близость к источнику знаний несколько скрашивала погрязшую в неопределенности действительность. Правда, сначала до этой самой школы еще предстояло добраться, потому как Варгант был далеко не последней точкой в маршруте Малка. Если верить тому, что было написано на врученном ему еще в Андалоре едином проездном билете, на третий день после прибытия Малка в столицу ее уютную гавань покидал пароходов-фрегат «Ярый демоноборец», где для новоявленного агента канцелярии было зарезервировано место в пассажирской каюте. Так что, проведя в городе две ночи в недорогой ночлежке, с учетом в очередной раз опустевшего кошелька, запросы пришлось заметно урезать. В нужный день Малк отправился в городской порт, где и принялся искать необходимое ему судно. Малк был искренне убежден, что опыт, все же вырос в трех шагах от моря и в портах бывал не раз, позволит с легкостью справиться с данной задачей. И от услуг мальчишек-проводников, стайкой вьющихся у выхода из морского вокзала, отказался. Смело миновал пункт охраны, поднялся на взгорок, где скучали несколько носильщиков, и откуда открывался прекрасный вид на акваторию. Приметил направление на причальную линию и... И потерялся в лабиринте пакгаузов, тянущихся из ниоткуда в никуда заборов, сложных из ящиков пирамид и навальных кое-как мешков. Как здесь ориентировались местные, было решительно непонятно. Во всяком случае, Малк оказался на это не способен и из-за свою самонадеянность едва не поплатился. На входе в непонятного предназначения тоннель, куда его вывела случайно выбранная тропка в нагромождении штабелей строевого леса, дорогу ему заступили сразу четверо оборванцев. Грязных, вонючих, но внешне довольно крепких и вооруженных ржавыми ножами. Что им нужно и зачем они здесь такие красивые нарисовались, Малк даже спрашивать не стал. Наученный горьким опытом противостоянием с лоялистами, он без разговоров уронил саквояж в пыль, метнулся к перегородившей вход в какую-то подсобку железной решетки, вцепился в нее обеими руками, поднатужился и рывком выломал один из прутьев. Перехватил поудобнее и со скалом развернулся грабителем. «А вот это он здоровый! Пойми меня, Ерох!» — протянул один из оборванцев. Переглянулся с товарищами, они, не сговариваясь, убрали ножи и бочком-бочком освободили проход. И Малк их прекрасно понимал. С кем-то его габаритов он тоже не захотел бы связываться. Почти сажень ростом, широченная грудь, пугающие предплечья. Собственно, для закрепления эффекта он и устроил шоу с выломанной железякой. Доставать из саквояжа тесаки, револьвер или колдовать искру – это означало неизбежную драку и высокий риск ранения, не говоря уже об опасности появления друзей-грабителей. Малк же предпочитал лишних приключений для себя не искать. Закинув прут на плечо и подхватив свободной рукой саквояж, он дождался, когда дорога будет свободна, и неторопливо двинулся дальше. Добрался до входа в тоннель, однако затем, кое-что вспомнив, остановился и через плечо спросил. «Это дорога к пирсам?» Со стороны подобное, наверное, выглядело как проявление крайней наглости и уверенности в себе. Однако Малк понял это несколько позже. Единственное, о чем он думал в этот момент, это скорое время отправления корабля и то, что без чужой помощи в портовых дебрях можно блуждать до следующего утра. Какие мысли возникли в головах оборванцев, Малк даже примерно не представлял. Однако после короткой растерянной паузы самый говорливый из них осторожно помотал головой и, перемежая речь ругательствами, принялся объяснять дорогу. И ведь демонов мерзавец не обманул. Следуя его указаниям, Малк уже через 10 минут вынырнул чуть в стороне от причальной линии. А еще через 15 стоял у трапа ярого демоноборца. «Пассажир?» — лениво поинтересовался у Малка седоусый матрос, сидящий неподалеку на чугунном кнехте. «Кнехт. Тумба на корабле или причале, служащая для крепления троса». Малк кивнул и, отбросив в сторону забытую железяку, потянулся за билетом. «На корабле юнги покажешь, а пока жди. Видишь, родовитые грузятся?» Скучающим тоном продолжил матрос, ткнув погасшей трубкой в компанию из четырех. Судя по вышитым на сюртуках гербам членов семейств, которые яростно ругались с бригадиром портовых носильщиков. В сторону Малка они, если и смотрели, то брезгливо наморщив носы. Скромно одетый, с единственным саквояжем на фоне той горы вещей, что принадлежало им, он попросту терялся. Хотя что дворяне, собеседник Малка его тоже явно воспринял как человека простого, не требующего особого отношения. Иначе бы не тыкал и не вел себя столь наплевательски. Однако Малка таким было не пронять. Деньги, ценные украшения, богатая одежда. В его глазах это было что-то вторичное. Лишь собственное развитие и личное могущество имели значение. Все остальное – тлен и прах. Он даже вытягивать медальон мага из отворота рубахи не стал. Предпочтя остаться для окружающих смертным пассажиром, неизвестно зачем отправляющимся в морское путешествие. До своей двухместной каюты, расположенной неподалеку от корабельного галеона, Малк добрался примерно спустя час. Закинул на багажную полку вещи, познакомился с валяющимся на одной из кроватей соседом. Тот оказался торговым представителем известной компании, занимающейся производством паровых двигателей, и поднялся на палубу. Начало своего первого морского путешествия он предпочитал встретить именно так, собственными глазами наблюдая за удаляющимся берегом, а не предаваясь безделью в духоте каюты. Занял место на корме, так чтобы не мешать членам экипажа, да и уставился вдаль. В очередной раз, глубоко задумавшись о своей судьбе и о том, насколько далеко он отклонился, казалось бы, от раз и навсегда определенного еще в интернате маршрута. «Вот, как и ты, решил наверх выбраться, воздухом подышать», — нарушил уединение Малка и его сосед по каюте, неожиданно появившийся из кормового люка и встав рядом. «Тоже первое плавание?» – поинтересовался Малк с неохотой, поддерживая беседу. «Не, уже шестое», – отмахнулся торговец, заработав удивленный взгляд Малк. «Чего?» «Мне хоть и 23, но отец меня по делам фирмы с 18 лет гоняет. Так что на том же релаке я уже в четвертый раз буду». «Релак? Мне казалось, что корабль на остров Рима идет», – нахмурился Мал. Его билет был именно до этого острова, и он наивно полагал, что из Варганда ярый демоноборец отправится прямиком туда. О том, что предстоит заходить в промежуточные порты, он как-то не думал. «Рима ведь севернее и западнее Релака, а это такой крюк», – протянул Мал. Торговец, ранее представившийся Тилем Калакаром, радостно засмеялся. «Ага, наш старенький пароходов-фрегат пока половину прибрежных поселков на южном побережье Барея не обойдет, море пересекать не будет. Так что я, если святые будут благосклонны, в пункте назначения буду через седмицу, а ты через все полторы». Малку оставалось лишь тихонько присвистнуть. «Полторы седмицы? Хорошо, хоть питание в стоимость билета входит, а то совсем беда была бы». А ведь он после предложения госпожи Ляры настраивался на нечто легкое и необременительное. Да, не получается из него пока, бывалый путешественник. Пока они болтали, трап тем временем убрали, корабль отшвартовался и с утробным пыхтением неторопливо двинулся к выходу из акватории порта. И Малк еще более ясно, чем в поезде, осознал, что за спиной остается весомая часть его жизни, а впереди... Впереди темнеет громада неизвестных неприятностей и пугающих опасностей. В свое светлое и беспроблемное будущее, лишенное подводных камней и скрытых течений, он не верил. Слышал, среди моряков тот рейс, что обходится без нападения морских монстров, считается осененным благодатью девятерых и лично госпожой удачей? Спросил Малк, чтобы как-то отвлечься. Тиль криво усмехнулся. Я тоже это слышал. И в первое свое плавание от каждого плеска волны за бортом вздрагивал. Торговец покосился на Малка, выдержал паузу и неожиданно подмигнул. Но после того, как понял, что ничего, кроме встречи с однозвездными тварями, которые дохнут после первого же попадания из носового орудия, не происходит, вот тогда успокоился. Но я же читал, как позапрошлом году наш конвой из 15 судов столкнулся с нападением целой стаи монстров. В результате треть кораблей затонула, а остальные вернулись в порт в состоянии, как после сражения с вражеским флотом. Возразил Малк, который новостную хронику в газетах проглядывал регулярно. Да и в беспокойном море даже рыболовецкие флотилии без пары-тройки бакалавров школы Вечной Сини море не выходят. Ну ты хватанул, беспокойное море. Там помимо монстров еще рейдеры Хейдмарка шалят. А это я тебе скажу, те еще ребята. Оживился Тиль, явно любитель поспорить. К тому же упомянутый тобой разгром весеннего большого конвоя тоже не абы где случился. Иванский пояс. Там, по слухам, не то, что достигшие седьмой звезды монстры водятся, так еще и демоны в ранге повелителей бедствий появляются. Для придания своим словам вескости торговец поднял указательный палец. Помнится, три десятка лет назад Борей потерял конвой, куда два броненосца и четыре канонерки входили. И никого это не удивило. «Это понятно, но почему тогда здесь, как ты говоришь, спокойно?» – удивился Малк. «Ответ прост. Рядом четыре военно-морских базы нашего флота. И они хорошо чистят воды между Бореем и Релаком», – развел руками Тиль. Правда, затем нахмурился и уже другим тоном продолжил. «Впрочем, это не спасло моего деда, погибшего в таком же вот рейсе два десятка с лишним лет назад». «Сочувствую», – кивнул Малко и поинтересовался. «И как же тебя тогда отец в море отправляет? Не боится?» «Боится? Не знаю, возможно. Но только что делать-то, если надоело быть рядовым борейцем и хочется достичь чего-то большего?» Не без гордости сказал Тиль. «У родителей нас шестеро, четверо сыновей и две дочери. Из них двое с даром, и вся семья сейчас работает, чтобы помочь им бакалаврами стать. Дед-то учеником был, отец до бакалавра дорос. И вот теперь братьев тянем. Если выдюжим, то в роду сразу двое дворян могут появиться. А это в деловых вопросах, это ух, какое подспорье». «И тебя такая несправедливость не беспокоит?» Заинтересовался Малк, помня о собственных отношениях с матерью. «Да какая ж тут несправедливость? У меня дара нет, у них есть. Вот всей роднёй и помогаем. А как придет время, так они нам помогут». Кажется, даже не понял вопроса Тиль. Малк больше ни о чем спрашивать не стал, потому как именно такие отношения и были правильными. не грызня из-за наследства, детских обид и собственных амбиций, а коллективная работа на общий успех. И тогда семье, быть может, действительно удастся стать чем-то большим. Получить дворянское достоинство, приобрести статус семейства, а то и вовсе дорасти до полноценного дома. Ему, увы, ничего подобного не светило. Мало того, что родня по отцу отказалась от пустышки, так еще и мать воспринимает едва ли не как выродка. Хорошо, хоть с сестрами и отчимом повезло, иначе совсем бы сиротой себя ощущал. Малк невольно вспомнил письмо из дома и помрачнел. Подсознательно он все равно ожидал от матери какой-то теплоты, добрых слов, а получил едва ли не чиновничий канцелярский запрос. Но что самое обидное, отказать в этой просьбе он не мог. И дело даже не в сестрах, которых он действительно любит и всегда готов поддержать, и не в тех 40 драхмах, которые занимал у отчима перед отъездом в Андалор. Нет, если бы мать попросила помощи лично для себя, Малк все равно бы ее поддержал. Потому как это просто правильно, Ерох побери. Вот только следовать моральным принципам всегда было накладно. Так что, отправив днем ранее почтовый перевод на 6 драхм, Малк нанес очередной, видимо, уже добивающий удар по своему кошельку. Его денежные резервы в момент уменьшились до 5 драхм с полусотни абулов. Для человека, который еще несколько дней назад с легкостью тратил десятки золотых на ритуалы, это даже звучало неприятно. Задумавшись, он не заметил, что с их колокаром разговор угас, и далее за удаляющимся берегом они следили уже молча. Как Тиль колокар и предупреждал, путешествие на корабле и вправду затянулось. Старенький пароходов-фрегат сначала несколько дней шел вдоль южного побережья Барея, заглядывая, наверное, в каждую маломальски оборудованную для приема судов бухту. Где-то забирал редких пассажиров, почту или грузы, где-то просто пополнял корабельный припас. Один раз загрузил в бункеры уголь. Последнее мероприятие настолько впечатлило Малка своей трудоемкостью, что он дал себе зарок никогда не идти на корабль матросом. Все это время у пассажиров парохода-фрегата, лишенного удобств действительно больших кораблей, было фактически всего 2 развлечения – прогулки по палубе и беседы друг с другом на отвлеченные темы. Капитан, правда, иногда еще устраивал вечера в кают-компании, где играл патефон, и была возможность сыграть в карты. Но там было настолько тесно, что популярностью посиделки не пользовались. В итоге большую часть времени все сидели по каютам и общались с соседями. И слава святым, что Тиль оказался весьма интересным собеседником. Для Малка, жизненный опыт которого ограничивался учебой в Колхаунском интернате и Андалорской эпопее, человек, побывавший на куче островов и повидавший немало такого, что и не снилось рядовым барейцам, стал настоящим сокровищем. Ведь он мало того, что любил делиться воспоминаниями о своих поездках, так еще и знал кучу поистине фантастических историй. Голодные призраки, атакующие пассажирские дилижансы, проклятые дома, заманивающие путников в свои стены, мстительные духи, уничтожающие целые семейства, морские твари, враждебные как людям, так и порождением пекла. Он мог рассказывать о них часами. И пусть торговец неуклонно повторял, что услышал большую часть истории от отца или деда и верит им как себе, Малк воспринимал их именно как сказки. Сказки, в которых святые оставили метрополии лишь ночи Ероха до странствующих демонов и отгородили от настоящих ужасов. Однако, если общение с Колокаром удалось наладить сразу, то найти подход к остальным пассажирам не получилось. И не то, чтобы Малк не пытался. Будучи запертым с кем-то на одном судне, сложно избегать контактов. Просто прочим путешественникам он явно пришелся не ко двору. Если парочка едущих к родне влюбленных да мрачный старик с секретарем-телохранителем, которые взошли на борт в следующем после Варганда порту, вообще не стремились к разговорам, то четверка дворян-учеников явно имела претензии именно к личности Малка. Отношения, которые они продемонстрировали к нему на пристани, молодые маги сохранили и на корабле. Обменивались в его присутствии многозначительными усмешками, в голос обсуждали нищебродов, философствовали на тему аристократического прирожденного достоинства и порченной крови. Ничего такого, что могло бы спровоцировать вызов на дуэль, но все равно достаточно неприятно. Хотя, положа руку на сердце, Малк их понимал, магом, какими их описывают в книгах и газетах, он и вправду не выглядел. Отравление жизнью превратило его в человека, которого с легкостью можно представить с кистенем подворотня, но никак не в библиотеке, корпящем над свитком заклинанием. Впрочем, это его понимание ничуть ему не помешало бы при случае набить ублюдка морды. «Одно хорошо. К андалорским лоялистам они никоим боком не относились. А значит, ничего, кроме подколок на почве личной неприязни, ждать не стоило. А это уже плюс. Хотя здесь не надо беспокоиться. Еще не было бы угрозы от куда-то снова пропавшего карлика, и совсем хорошо. Несмотря на слова Тили о вычищенном участке моря между Бореем и островом Релак, в одиночку пересекать пролив капитан Ярого Демоноборца не рискнул. Во всяком случае, так им было объявлено. И присоединился к конвою из трех судов. Двух парусных шхун и грузового парохода Гордый. Вот только у Малка правдивость слов капитана вызвало серьезные сомнения. Что и не мудрено. Достаточно взглянуть на вооружение и совокупную магическую мощь. Если пароход-фрегат был вооружен 9 орудиями, то корабли конвоя могли похвастать лишь наличием картечниц. По паре на каждом из парусников и 3 на пароходе. Не лучше было и с магической поддержкой. Капитан Гордого давно уже застрял в ранге ученика, а его коллеги из шхун и вовсе остались адептами. Так что ярый демоноборец, где капитаном был бакалавр, и в этом смысле смотрелся весьма выигрышно. Какая уж тут совместная защита. Да, зарабатывает он так. Иначе с грузоподъемностью парохода фрегата, числом пассажиров и ценами на билеты, рейс практически не приносил бы прибыли. А так владельцы этих трех посудин скинутся за сопровождение их до какого-нибудь порта Релака, и наш капитан будет в прибытке, — пояснил Малку Тиль. Уверен, он и за магов пассажиров наценку сделал. Если вдруг что случится, в стороне вы ведь стоять не будете, а за это и денежку можно взять заранее. Аргументы Калакара звучали разумно, что сильно подпортило Малку настроение. Ему было бы гораздо спокойнее, присоединись ярый демоноборец по-настоящему к сильному конвою. Такому, чтобы ни у одной твари не возникло даже желания попробовать его на зуб. Однако, увы, мнение Малка никто спрашивать не собирался. И очень зря, потому что, разумеется, все произошло именно так, как он опасался. На 6-й день после того, как ярый демоноборец покинул порт Варганда, или на 2-й день перехода через пролив, практически в 2 шагах от берегов Релака конвой был атакован обитателями морских глубин. Само начало нападения Малк банальным образом проспал. Накануне он допоздна просидел с Калакаром за партией в шахматы. А потому утром к завтраку решил не вставать и остался в постели. В отличие от Тиля, который сначала дисциплинированно отправился на камбуз за всем уже остатдемоневшим хлебом, ветчиной и горячим какао, а затем поднялся на палубу, где и стал свидетелем того, как прямо по курсу демона-борца неожиданно всплыли 2 небольших острова из водорослей и выпустили в корабль что-то вроде невидимого лезвия. Недостаточно мощного, чтобы вскрыть корпус судна, точно консервную банку, но вполне подходящего, чтобы срезать одну из мачт и край дымовой трубы. Но даже не это заставило Калакара, как он после рассказывал Малку, нестись обратно в каюту. Что его действительно напугало, это появление монстров-абордажников. Прежде чем капитан успел активировать артефактные щиты, вода по левому борту вскипела от десятков тел, и корабль, точно крепость, принялись штурмовать морские твари. «Вставай, вставай, вставай!» С порога каюты заорал Тиль, выдергивая Малка из нежных объятий сна. В голосе торговца звучала самая неприкрытая паника. Сам же он подбежал к своему шкафу и дрожащими руками принялся рыться в вещах. «Какого ероха?» – спросил Малк, ничего спросонья не соображая. И словно в ответ на его вопрос в коридоре зазвучала сирена, а корпус корабля содрогнулся от грохота носовых орудий. «Атака! 9 болячек мне на задницу! Гребанные нападения морских тварей!» Сорвавшись на виск, возопил Тиль, но, видимо, обнаружив, что искал, резко замолчал и отступил к кровати. В руках у него был дорогой даже на вид револьвер и поясная сумка «Авалонг». Причем последнюю, путаясь в ремешках, он тут же принялся пристраивать себе на пояс. «Да чтоб меня!» – вырвалось у Малка. Сон моментально с него слетел, и он, повторяя действия соседа, кинулся к своему саквояжу. Мгновение, и вот уже ножны с проклятым клинком занимают место за поясом на спине. В левой руке зажаты рукояти тесаков, а правой ласкает всегда заряженный 6-ствольный револьвер. О том, что он до сих пор босиком и на нем ничего нет, кроме белых подштанников и нижней рубахи, Малк вспомнил в последнюю очередь. Будь у него время, он бы, наверное, переоделся, но нападающие ему такой возможности не дали. И в тот самый момент, когда Тиль, бледный, с трясущимися губами, раздавил в руке сосуд с заклинаниями щита, с иллюминатора сорвали бронезаслонку. Еще через секунду полетели осколки разбитого стекла, и внутрь каюты сунула свою башку жуткого вида гадина. Покрытое жесткой чешуей тело, бахрома из омерзительных на вид лапок, вонючая слизь вокруг шеи. Все это Малк увидит потом. Первым в глаза бросился ярко-желтый уродливый клюв, ожерелье черных глаз и грозди, похожих на осьминожье щупалец. Одновременно с появлением твари дух Малка царапнула, как от соприкосновения с чужой властью, середина красного ранга не выше. Но прежде чем он успел данный факт как-то осмыслить, клюв раскрылся, и из него вылетела порожденная магией волна. Наверное, если бы удар был более сконцентрированным, нацеленным на кого-то одного, урон был бы значительно выше. Но монстр поступил иначе и атаковал сразу и Малка, и Тиля. Что и стало причиной его гибели. Заклинание нулевого ранга, к тому же не достигшее пика мощности, не только не смогло пробить щит Калакара, но даже не оглушило Малка. Какой-то урон он, конечно, получил, но хватило одного лишь желания исцелиться, и посланный лечилкой поток тепла мгновенно омыл пострадавшие органы. Даже полного эрго не было истрачено, а Малк уже вернулся на пик формы. «На, тварь, на, получай!» Зарал Тили и первым принялся палить из револьвера. Увы, паника и дрожащие руки – плохие помощники в бою. В цель не попала ни одна из выпущенных им пуль, зато Тиль обратил на себя внимание монстра. Следующая волна явно адресовалась уже персонально ему, вот только выпустить ее обитатель глубин уже не успел. Он едва снова раскрыл клюв, как терпеливо ждущий этого момента Малк сделал шаг вперед, уткнул револьвер в распахнувшийся зев и последовательно разрядил беззащитное нутро все шесть стволов. Пережить такое не смог бы даже сильный демонический воин, что уж говорить про низкоранговую морскую гадину. По телу твари пробежала дрожь агонии, она вся обмякла, щупальца повисли, и туша намертво застряла в иллюминаторе. Проход для других чудовищ оказался полностью перекрыт. «Ха! Как ты его!» — сообщил Калакар прыгающими губами и принялся перезаряжать оружие. Руки у него, кажется, тряслись еще пуще прежнего, поэтому выполнить задуманное никак не получалось. Порох из пороховницы сыпался мимо зарядных камор, пули же отказывались становиться на положенные им места и выскакивали из-под рычага шомпола. «Да ерох подери!» – заорал торговец, теряя терпение. Однако Малка его проблемы волновали мало. Сам он тоже задумался было поначалу о перезарядке своего шестиствольного револьвера, но прикинул, сколько на это уйдет времени, и вернул оружие в саквояж. Судя по доносящимся из коридора звукам, товарки убитой твари уже вовсю там хозяйничали. А значит, сейчас наступал час боевой магии и обнаженных клинков. Единственное, чем Малка заботился, это одежда. Босиком и в подштанниках драться было несподручно, так что он спешно натянул брюки и сунул ноги в ботинки. «Ты куда?» – испуганно спросил Тиль, когда Малк с тесаком в каждой руке направился к выходу из каюты. «Помогать разбираться с тварями, разумеется», — усмехнулся Малк. «В нашем случае спасение утопающих — дело самих утопающих». В отличие от соседа по каюте, он никаких эмоций, кроме легкого возбуждения, не испытывал. То ли сказывался обретенный боевой опыт, то ли так проявил себя преобразованной практикой кристаллического сердца дух. Но Малк сейчас вел себя скорее как ветеран морских сражений, чем как студент и недавний адепт. На пороге он замер, прислушиваясь к нарастающим крикам сражающихся за свою жизнь людей и пробирающему до костей шипению монстров. Повел плечами, покрутил шеей, словно с головой в омут, решительно шагнул в коридор, чтобы через секунду со сдавленным ругательством отшатнуться обратно. Невидимая до того тварь выстрелила в него воздушным лезвием. Магия еще не успела до конца развеяться, как Малк снова шагнул вперед и одну за другой метнул в перегородившего проход монстра две искры. Благодаря власти оранжевого ранга и формированию нимба, примитивные, в общем-то, чары стали гораздо более опасными и смертоносными. При расходе в один эрк на заклинание и активации менее чем за секунду искры, ранее способные лишь оставить на коже синяк и сбить с ног, теперь до кости рассекли плоть монстра и заставили исторгнуть вопль боли. Малк, воодушевленный первым успехом, ринулся к твари. Едва не прозевал встречную атаку. Растущие из головы гадины щупальца, удлинившись, выстрелили ему в грудь. Малк лишь чудом смог увернуться, что, впрочем, не помешало ему попутно полоснуть по отвратительным даже на вид конечностям сразу обоими клинками. Брызнула зеленая кровь, а обитатель морских глубин истошно завопил. Сейчас ошеломленного врага следовало бы добить, однако Малк краем глаза поймал позади себя какое-то движение и потому вместо атаки резко присел, разворачиваясь лицом к новому врагу и скрестив перед собой тесаки. Почему вместо напрашивающейся сейчас искры он выпустил рассеивание, Малк и сам не знал. Но именно это в его ситуации оказалось самым правильным. Вторая тварь ударила по нему магией воздуха, и запоздай Малк со своим заклинанием хотя бы на мгновение, в него бы точно вонзилось что-то вроде прозрачного веретена. А так он принял полурассеянные чары на клинки, и пусть до конца погасить энергию атаки не сумел, в результате отделался не слишком удачным падением прямо в лужу, вонючей зеленой крови первой твари. «Ерохова подстилка!» — выдохнул Малк, елозя ногами по полу, и спешно стараясь, если не встать, то хотя бы отползти подальше от чересчур ловкой гадины. Но получалось у него плохо. Монстр неотвратимо приближался и уже раскрыл клюв для новой волжбы. Не унимался его недобитый сородич. Продолжая стекать кровью, он приподнял верхнюю часть тела и нацелился обрушиться всем весом на лежащего рядом человека. «Да сдохните же!» — зарычал в конец рассвирепевший Малк, выпуская из ладони рукояти тесаков. Дико изогнувшись, вытянул из ножен на пояснице проклятый клинок, чтобы затем одним махом вогнать его куда-то в район шеи, вставшей на дыбы твари. И сразу, не тратя ни секунды, отправил во второго монстра до предела накачанную энергией искру. Заклинание вобрало в себя 4 эрго и достигло размера детского кулака. «Шащ!» Истошный вой атакованных гадин перекрыл даже буханье пушек на батарейной палубе. Первым от ножа сдох подранок. Магические или жизненные силы, правда, вытянуть властью не получилось. В чудище отсутствовало скверно пехло. Но хватило и просто раны от клинка. Лезвие рассекло какую-то жилу, и мерзкий гость из глубин за мгновение истек кровью. Следом пришла очередь твари, попавшей под искру. Видимо, она собиралась сделать последний рывок перед прыжком на Малк. Начала приподниматься и буквально поймала башкой заклинание. Чтобы убить ее на месте, этого оказалось недостаточно, но вполне хватило, чтобы сбить с ног и отбросить на пару саженей назад. Туда, где из своих комнат гурьбой вывалились те 4 учеников, с которыми у Малка не задались отношения. И, надо сказать, ублюдки сработали на славу. Один принял летящую тушу на водный щит, а остальные 3 разрядили во врага самые убойные из своих чар. Огненные воздушные иглы, водный кулак, магия стихий в очередной раз доказала свою убийственную мощь, пережить которую морской гость уже не мог. «Там еще кто-нибудь есть?» — гаркнул Малк, быстро поднимаясь на ноги. Проклятый нож он вернул в ножны и снова вооружился тесаками. «У нас никого, только одна тварь пыталась через иллюминатор прорваться. А вот насчет остальных пассажиров не знаю». Немного помедлив за всех, ответил ученик, который принял атаку твари на водный щит. «Я видел, как старик с телохранителем несколько минут назад к трапу бежали», — подал голос еще один. «А вот о парочке любовничков что-то даже не слышно». Малк кивнул и подал пример, направившись в тот конец коридора, где жили остальные пассажиры. Перед каютой старика замер и, оглянувшись на дворян, принялся ждать. Игра в героя, пока остальные отсиживаются в сторонке, его совсем не прельщала. И, надо сказать, этот его посыл ученики поняли сразу. Недовольно переглянулись, затем к Малку подошел все тот же мастер щита и встал по другую сторону двери. «На счет 3!» – предложил дворянин. Малк хмуро кивнул и принялся демонстративно загибать пальцы. На 3-м он решительно нажал на ручку и толкнул дверь. Створка бесшумно распахнулась, и их напряженным взглядом открылась абсолютно пустая каюта. Совершенно целым закрытым на защелку иллюминатором и отсутствием каких бы то ни было следов борьбы. «И чего тут старику не сиделось? Зачем бежать?» – озвучил их общие мысли родовитый маг и, убрав щит, шагнул в комнату. Боевого опыта новоявленному напарнику Малка определенно не хватало, иначе столь безалаберно он бы себя точно не повел. Малк, в отличие от него, в комнату входить не стал. Замер на пороге. Так что, когда граница его власти весьма чувствительной благодаря наследию Китота коснулась чья-то духовная сила, сумел вовремя среагировать. «Назад!» Зарал Малк, не раздумывая, и, схватив родовитого за камзол, втянул обратно. Толкнул дурака за спину и одновременно принялся закручивать потоки силы на выходе из каюты. Согласно ощущениям, неизвестный собирался ударить по ним магией, так что ничего лучше проверенного вихря силы ему на ум не пришло. Что-то подсказывало, что ни на обычное рассеивание, Ни на крепость тела рассчитывать сейчас не стоило. Успел он в последний момент. Энергетическая воронка только-только закончила формироваться, как в нее влетело нечто полупрозрачное, напоминающее человека с головой осьминога, словно бы вырастающего из бесформенного скопления водорослей. Этакая химера, Ерок знает для чего и кем созданная. Но что самое важное, в отличие от прежних противников Малка, от нее ощутимо веяло энергией пекла. «Это демон!» – прорычал Малк, прикладывая серьезные усилия, чтобы едва видимая глазом тварь не вырвалась из ловушки. «Есть что против него?» Не дожидаясь ответа и до предела напрягая свой дух, Малк вогнал в центр воронки еще и самое мощное свое рассеивание. Из прошлого опыта он знал, что для бестелесных сущностей данные чары были особенно вредоносны. Увы, нагрузка на дух и тело были слишком высоки. Тварь изо всех сил вырывалась, заставляя Малка разрываться между управлением сразу двумя энергетическими конструкциями. Мало того, даже обычно не требующий никакого напряжения магических сил рассеивания, на этот раз заставило выложиться на полную, да так, что из носа Малка полилась кровь. Однако, несмотря на все старания, энергетическая оболочка призрачного монстра напору поддавалась медленно, и тварь лишь наращивала сопротивление. Долго ее Малку было не удержать. «Дерек, белый болт, быстро!» – закричал с пола, наконец, вышедший из спячки ученик. И пока неизвестный Малку Дерек искал нужное оружие, сам родовитый с двух рук ударил по твари потоком огня. Это была не оформленная в виде заклинания атака, а именно манипуляция силой стихии. Нечто вроде того вихря из пневмы, что применил Малк, только гораздо более примитивное и грубое в использовании. Малк даже примерно представлял, сколь силы ушло у напарника на удар. Если его вихрь стоил ему порядка 8 эргов, то на выплеск магии стихии ушло никак не меньше 10. Одна беда. Эффективность у данной атаки оказалась еще ниже, чем у Малка. Ему, по крайней мере, удалось задержать призрачную гадину и нанести кое-какие травмы. Родовитый же со своим огнем не добился ничего. Не хватило едва-едва достигшей пика красного ранга власти. Тем не менее, их совместные усилия демонического призрака не только задержали, но и немного ослабили. Ровно настолько, чтобы появившийся спустя пару минут Дерек смог вогнать в центр пойманной сущности из небольшого арбалета тот самый белый болт. Болт, после которого яркая вспышка поглотила тварь, и она с хлопком исчезла. «Чтоб вас Ерох сожрал!» Обратно изрыгнул и снова сожрал. С неожиданным пылом выдал, поднимаясь, позвавший Дерек родовитый. «Согласен», — поддержал его Малк, облизывая пересохшие губы и оценивая понесенные потери. От резерва осталось сильно меньше половины. Дух словно пропустили через мясорубку, а голова гудела точно колокол. Правда, последнее удалось быстро исправить. Лечилка из центра неба не подвела и на этот раз. Волна испепеляющей магии прокатилась по телу от макушки до стоп. Возникло ощущение, как от бегающих под кожей муравьев. И вот уже спустя минуту Малк совершенно здоров. «Последнюю каюту проверяем?» – спросил он, но еще не отошедшего от запредельного напряжения духовных сил родовитого. Тот промычал нечто невразумительное и отвернулся. Остальные желания лезть в пекло тоже больше не демонстрировали. Схватка с демоническим призраком, очевидно, стала для них чем-то вроде убивающего дурной энтузиазм холодного душа. «Может, подождем, пока капитан кого-то из команды сюда пошлет?» Подал голос из-за спинки четверки дворян, все-таки высунувший нос в коридор Тилька Лакар. «Корабельные щиты уже развернуты, так что новым монстрам на борт не попасть. А с теми, что уже здесь, можно будет и потом разобраться». «Ага. А еще лучше подождать, пока они нажрутся. Тогда точно можно будет расслабиться». Презрительно скривился Малк, ожег родовитых сердитым взглядом и решительно зашагал в сторону последней оставшейся каюты. У двери замер, прислушиваясь, затем пинком распахнул створку и оказался на самой настоящей бойне. Потолок, пол, стены, мебель – все было залито кровью и залепано ошметками плоти. У пролома на месте иллюминатора лежало нечто изуродованное, в котором с трудом удавалось распознать человеческое тело. Видимо, кто-то из обитателей каюты стоял у окна, когда внутрь ворвались твари. Еще одно тело обнаружилось в углу справа от входа. Точнее, его половина. Остальное, помогая себе щупальцами, запихивало в распахнутый клюв, полностью раскрытый, он напоминал горловину мешка. Морская тварь. Гадина была настолько сосредоточена на данном занятии, что даже не заметила, как в каюте появился Малк. Сдерживая отвращение, он приблизился и сначала силой рубанул монстра тесаком по шее, а затем наискось уже вдоль тела. И то ли тварь была не готова к нападениям, то ли просто Малку ничего на этот раз не мешало, но удары получились что надо. Из наполовину перерубленной шеи, вспоротого точно бурдюк корпуса, тотчас толчками полилась кровь в перемешку со слизью. Обитатель глубин в панике дернулся, попытался развернуться к Малку, но силы его покинули, и он благополучно издох. «Девятеро!» — раздался из-за спины Малка сдавленный возглас, сменившийся звуками рвоты. Четверка учеников все же устыдилась своей трусости и двинулась за ним следом. Однако к увиденному они оказались не готовы. Выдержки не хватило, и все четверо принялись избавляться от съеденного завтрака. «Чего там с нашими голубками?» — спросил Тиль, когда Малк растолкал бледных и весьма непрезентабельно выглядящих коллег и выбрался в коридор. «Живы? А ты сходи, посмотри», — огрызнулся Малк. В тесноте, зачищенной от монстров пассажирской палубы, ему вдруг стало ужасно душно. Стены и потолок словно давили на мозг, и находиться внутри стало решительно невозможно. Он направился в сторону трапа, с каждым шагом ощущая нарастающую усталость. Не столько физическую, сколько психическую, но все равно усталость. И только поэтому то, что на корабле что-то изменилось, Малк осознал, лишь поднявшись на несколько ступенек. «А почему такая тишина?» – спросил он у оставшихся внизу товарищей по несчастью. Однако вместо ответа он услышал грохот открывающегося люка и злые голоса матросов. Кажется, бой закончился, и капитан все-таки вспомнил о пассажирах, направив вниз спасательную команду.